Алло. Сейчас. Алло. Не сухо звонишь ты, Алёкой? Чего? Не сухо звонишь ты, Алёкой? Я тебе звоню. Ёбаный мать, тебе не трогать мой телефон, банда хуева!